Поиграем в доктора. Нормальные проявления сексуального любопытства. Современная теория детского психосексуального развития не погружается в глубины подсознания, а занимается преимущественно определением того, какие проявления интереса к половым отношениям можно считать естественными для детского развития, а когда пора бить тревогу. А еще, что стоит рассказывать детям о сексе в соответствии с их возрастом. С точки зрения специалистов Национального центра исследований сексуального поведения молодежи США, график выглядит примерно так. До 4 лет. Что могут делать дети, и это нормально? Изучать и трогать интимные части тела как наедине с собой, так и на людях. Ребенок еще не понимает, что это неприлично. Показывать их другим людям. Трогать женскую грудь. Раздеваться просто потому, что хочется ходить нагишом. Проявлять интерес к чужому обнаженному телу, например, в бассейне. Задавать вопросы об анатомии и функциях тела. О чем с ними стоит говорить? Какие части тела как называются? О том, что мальчики и девочки отличаются друг от друга, можно пока без подробностей. Как соблюдать личные границы? Закрывать интимные места одеждой, не трогать других детей и взрослых за половые органы. В чем разница между приемлемыми и неприемлемыми прикосновениями? Почему, если чьи-то прикосновения не нравятся, можно и нужно говорить «нет»? От 4 до 6 лет. Что могут делать дети, и это нормально? Мастурбировать и случайно попадаться на этом? Разглядывать других людей, когда они без одежды? Имитировать любовное поведение, целоваться, держаться за ручки? Разговаривать об интимных частях тела? Играть в доктора с ровесниками? О чем с ними стоит говорить? Как тело меняется с возрастом? Откуда берутся дети? В самом простом варианте, без особых подробностей. В мастурбации нет ничего плохого, но не стоит трогать свои половые органы в присутствии других людей. Почему также не стоит разрешать другим людям трогать тебя за интимные части тела? Если к тебе пристают, это вина только того, кто пристает. Как вести себя с незнакомцами? Кому пожаловаться, если кто-то к тебе пристает? От 7 до 12 лет. Что могут делать дети, и это нормально? Мастурбировать, играть с ровесниками в игры с сексуальным уклоном, правда или вызов, игры в семью или пару, в русском варианте это может быть бутылочка, рассматривать картинки с голыми людьми, изучать медиа-контент, связанный с темами секса, хотеть больше личного пространства, не переодеваться при других людях и неохотно обсуждать темы секса со взрослыми, начать испытывать сексуальное влечение к ровесникам. О чем с ними стоит говорить? Как будет меняться тело и жизнь вообще в период пубертата? Как происходит оплодотворение яйцеклетки, вынашивание ребенка и роды? О рисках сексуальной активности, об основах контрацепции, о том, что считать сексуальным насилием и как от него защититься, о безопасности и соблюдении личных границ в онлайне и офлайне, как вести себя на свидании. Как же тогда выглядит проблемное сексуальное поведение? Во-первых, это действия, несвоевременные для текущего уровня развития ребенка. Тут есть сложности с определением четких границ несвоевременности, но, например, желание 4-летки сделать эротический массаж взрослому явно выходит за пределы естественного поведения. Во-вторых, такое поведение включает насилие, агрессию или стремление совершать сексуальные действия не с ровесниками, а с детьми младше или взрослыми. В-третьих, оно связано с очень сильными эмоциональными реакциями, например, злостью или тревогой. Что делать в таких ситуациях? Важно поговорить об этом с ребенком, но при этом сохранять спокойствие и не выносить преждевременных суждений. Подойдут открытые вопросы, чтобы у ребенка была возможность рассказать, как он видит ситуацию. Что ты делал, как это пришло тебе в голову, что ты чувствуешь в связи с этим? А девочка созрела. Когда подростки готовы к сексу и как это определить? В 1562 году английский поэт Артур Брук написал поэму о трагической любви молодых людей, которая стала самым известным его произведением. Произошло это, правда, случайно. Сюжет поэмы спустя 30 лет украл другой англичанин, которому куда больше повезло с посмертной славой – Уильям Шекспир. На основе стихов Брука он написал «Ромео и Джульетту», поменяв в сюжете лишь некоторые детали. В частности, возраст главной героини. Бруковским «Ромеусу и Джульетте» было по 16. Шекспировская Джульетта стала 13-летней. Брук о сексе возлюбленных пишет вполне прямо, а Шекспир завуалированно. «Уходишь ты? Еще не рассвело. Нас оглушил не жаворонка голос о пении соловья». Тем не менее, похоже, ни сам великий драматург, ни его современники не видели в том, что 13-летняя героиня занималась сексом, ничего ужасного. Можно подумать, что Шекспир плохо представлял себе 13-летних девочек и не понимал, о чем пишет. Но все как раз наоборот. На момент написания пьесы дочери Шекспира, Сьюзен, было как раз 13. Оба британца, и Брук, и Шекспир, хотели сделать своих героинь юными и невинными. Трехлетнюю разницу в возрасте двух Джульетт можно объяснить разными представлениями о возрасте первой любви у Шекспира и Брука. Но, возможно, дело не столько в них самих, сколько в том, что за 30 лет британской истории взгляды общества на то, в каком возрасте девушка может влюбиться, слегка поменялись. По меркам мировой истории 30 лет – ничто. И надо ли говорить, что мнение относительно того, когда представители нашего вида уже достаточно созрели для любви и секса, заметно менялось в разные эпохи и в разных обществах. В племенном обществе, а позднее в античных культурах, подходящий возраст для секса определялся довольно просто. Если у девочки начались месячные, а у мальчика выросли волосы на лобке, значит, они уже достаточно взрослые для секса. Обычно это происходило в 12-14 лет, но рамки были достаточно условными. В античной Греции возраст 12-14 лет был приемлем и в гетеросексуальных, и в гомосексуальных отношениях. Впрочем, каждый имел право на свое мнение. Древнегреческий поэт Гесиод в поэме «Труды и дни» писал, что жену в идеале нужно выбирать среди девушек, которые прошли половое созревание 5 лет назад, то есть среди 17-19-летних. Только в первом веке брак стал государственным делом, и Гай Юлий Цезарь сделал его двухэтапным процессом. Вначале главы семей заключали соглашение о женитьбе детей, а потом уже совершалось бракосочетание. Именно из Рима традиция соглашений о брачных союзах распространилась по миру. В исламских странах, например, о будущей свадьбе договаривались до полового созревания детей, когда им было примерно по 7 лет. Но в брак подростки вступали после того, как у девочки начинались месячные. В середине XII века монах Грациан из строгого средневекового ордена Камальдоли написал книгу «Декретум». В России историки знают ее как «Согласование несогласных канонов». В своей работе Грациан постарался привести к некому единству тексты из разных авторитетных источников, убрав противоречия. При этом монах был не особо придирчив к методам их устранения и шел в своем труде на всевозможные логические уловки. Впрочем, средневековые критики приняли книгу очень доброжелательно. И в истории она осталась как первый, после древнеримской эпохи, труд по праву, точка отчета современной юриспруденции. В своем труде Грациан коснулся и надлежащего возраста для брака и, соответственно, секса. Согласно традиционным представлениям, он написал, что вступать в брачный союз полагается примерно между 12 и 14 годами. Впрочем, добавлял он, согласие и волеизъявление будущих супругов тоже имеет значение, и если оно есть, то обмениваться брачными клятвами можно, начиная с 7 лет. Именно эти постулаты Грациана надолго легли в основу европейского законодательства. Можно подумать, что люди, полагавшие, будто семилетки способны осознанно вступать в брак, были не в себе. Но на деле все было сложнее. До нового времени, начавшегося приблизительно в 16-17 веках, отношение к детству было принципиально иным. Говоря точнее, понятие детства не существовало вовсе. Художники Средневековья, рисуя детей, как правило, изображали низкорослых людей со взрослыми чертами. Не потому, что все они были настолько плохими живописцами, а от того, что в то время детей воспринимали как маленьких взрослых, которые и по правам, и по обязанностям мало отличались от настоящих. Это позже появился термин «детство», и, соответственно, возникло понимание, что к детям нужно относиться по-особому, беречь их от определенной информации, не ждать от них способности принимать серьезные решения и не нагружать работой. А пока всего этого не было, женитьба семилеток не вызывала особого ажиотажа. Высказывались и предложения сделать женитьбу, возможно, еще раньше. Такие браки считались законными, если ни один из супругов до достижения половой зрелости не захотел его аннулировать, либо если у супругов был секс. Юридически он считался финализацией брачного договора. Даже в случае, если первый секс оказывался, по сути, изнасилованием, брак считался окончательно узаконенным. Надо добавить, что, несмотря на законодательство, жестких, как сегодня, рамок брачного возраста не существовало. Женитьба зачастую становилась способом решения финансовых вопросов и улаживания отношений между семьями. Поэтому брак заключался тогда, когда это было выгодно. В Британии в 1564 году зарегистрировали брак трехлетнего Джона и двухлетней Джейн. Интересно, как складывались их отношения в дальнейшем, но об этом история умалчивает. Зарегистрированных и описанных случаев браков между детьми, не достигшими полового созревания, не очень много. Это не значит, что и самих браков было мало. Просто далеко не все регистрировали отношения, и далеко не во всех записях есть указания на возраст супругов. Но возраст 12-14 лет официально считался подходящим для начала семейной и сексуальной жизни еще долго. В законодательстве наполеоновской Франции, то есть в начале 19 века, поменялось многое, но не брачный возраст. Он, как и прежде, составлял 13 лет. Спустя век уже знакомый нам Магнус Хиршвельд, один из пионеров сексологии, провел свое исследование, сравнив показатели в 50 странах, в основном Европы, Южной и Северной Америки. В 15 странах заниматься сексом официально разрешалось с 12 лет, в 7 – с 13, в 5 – с 14 и еще в 5 – с 16. В остальных 28 странах никаких внятных законодательных норм на этот счет не существовало. Впрочем, исследование Хиршвельда оставалось актуальным недолго. В Британии и США возраст согласия начал стремительно повышаться в 1920-х годах благодаря усилиям феминисток. Именно они привлекали внимание к проблеме и активно требовали изменений в законодательстве. И успешно. В Соединенных Штатах, например, где такие вопросы регулировались законами штата, возраст согласия вырос абсолютно в каждом из штатов и составил от 14 до 18 лет. Тенденция к повышению была повсеместной с конца 19 и до конца 20 века. Как же обстоят дела сегодня? Даже в граничащих странах нормы могут значительно различаться. Для Азии, например, разброс вариантов составляет от 12 лет в Республике Филиппины до 21 года в Королевстве Бахрейн. При этом в большинстве стран Азии предпочли остановиться на 16-летнем рубеже, а в 11 странах секс вне брака незаконен вне зависимости от возраста. В Европе разброс меньше от 14 до 18 лет, и 16 – также самый популярный вариант. К слову, таков возраст сексуального согласия и в России. Рубеж 17-18 лет сочли приемлемым государства, где сильны религиозные традиции и сообщества – Мальта, Турция, Ирландия, Ватикан, Кипр. В абсолютном большинстве стран Северной Америки возраст согласия составляет 16-18 лет. В Южной Америке планка в целом ниже – от 13 до 16 лет. А Африка – безумное лоскутное одеяло, где в расположенных рядом странах заниматься сексом можно с 20 и с 12 лет. Чем же обусловлен такой разброс? Тут играет роль множество факторов. Например, Ватикан и Индия – страны, где возраст согласия один из самых высоких в мире – 18 лет, пришли к этому по разным причинам. В Ватикане ситуация поначалу мало отличалась от остальной Италии того времени. Возраст согласия составлял 12 лет. В 1983 году он был повышен до 14 лет для женщин и до 16 для мужчин. По тогдашним европейским меркам эта планка была довольно низкой, а по прошествии 30 лет стала самой низкой в Европе. Очевидно, это плохо вязалось со статусом главного католического государства мира, поэтому в 2013 году в закон внесли изменения, и возраст согласия стал самым высоким в Европе, а секс с людьми, не достигшими этого возраста, 18 лет, начал рассматриваться как преступление. Такая вот имиджевая история. В Индии возраст согласия сейчас также составляет 18 лет, но там это решение приняли из куда более практических соображений. В XIX веке заниматься сексом и жениться в этой стране можно было с 10 лет. Супружеское насилие, как и везде, не было в Индии редкостью. Но в 1892 году на слуху у всех оказалось дело Фульмани Даси. 10-летнюю бенгальскую девочку Фульмани изнасиловал ее 30-летний муж, после чего она умерла от повреждений внутренних органов. Так как по закону супружеский секс в Индии изнасилованием считаться не мог, несмотря на показания матери Фульмани, мужчина был приговорен к году общественных работ. Случай получил такую огласку, что привел к реформированию законодательства. Возраст согласия с 10 лет повысился до 12. И даже если ребенок вступал в брак раньше, секс с партнером до 12 лет, пусть и между супругами, официально приравнивался к изнасилованию. Следующая реформа в этой области произошла спустя полвека. Ранние беременности часто заканчивались смертью женщин. И в 1949 году женские общества в Индии смогли повысить возраст согласия до 15 лет. А в 2013 году он достиг 18 лет, на этот раз в результате политического давления консерваторов. В России ситуация была несколько запутанной. Сам брачный возраст, регулярно меняясь, был, как правило, значительно выше, чем в Европе. Во времена Петра он составлял для мужчин 20 лет, а для женщин 17. В конце 18 века Синод понизил его, но к 19 веку он снова стал одним из самых высоких в Европе. 18 лет для мужчин и 16 для женщин. При этом для офицеров действовали свои правила, и для вступления в брак нужно было не только достичь 23-летнего возраста, но и отслужить не меньше 2 лет в одной воинской части. Кроме государственного брачного возраста, отдельно существовали церковные нормы, по которым жениться мужчинам можно было после 15, а женщинам выходить замуж после 13 лет. В качестве обязательного условия вступления в брак со времен Петра I значилось умственное здоровье. Петровский указ о свидетельствовании дураков в Сенате запрещал жениться дворянам, негодным к службе. В екатерининские времена для вступления в брак требовалось также медицинское освидетельствование, подтверждающее половую зрелость и согласие родителей или опекунов. А ведь был еще и Кавказ, где официально действовали особые нормы, в соответствии с требованиями ислама. Возможно, именно обилие этих правил привело к тому, что в Уголовном кодексе СССР возраст сексуального согласия был обозначен очень просто, буквально одной фразой – «достижение половой зрелости», в то время как брачный возраст составлял 18 лет. В 1996 году появилась конкретика – 16 лет вне зависимости от пола. В 1998 году он был понижен до 14, а в 2003 вновь поднят до 16, и таким остается и по сей день. Впрочем, споры о том, каким же он должен быть, не утихают и не только в России. Не стоит забывать, что законодательные нормы не обладают непререкаемым авторитетом для подростков, переживающих гормональную бурю, и реальный возраст начала половой жизни отнюдь не всегда совпадает с нормативным. В послереволюционном СССР девушки начинали вести половую жизнь в 19-21 год, и вплоть до 1960-х годов и возраст начала половой жизни, и возраст вступления в брак рос. Интересно, что в Европе и Америке эти цифры в тот же период неуклонно снижались. В то время, когда СССР медленно восстанавливался после войны и молодых мужчин не хватало, в Америке уже появлялись первые дети цветов. С 1960-х и до 1990-х годов молодежь СССР постепенно догоняла остальной мир, и возраст первого секса снижался. А в Америке за последние десятилетия он, напротив, повысился. И сейчас в России и Америке почти одинаков. 17 лет в среднем по всем штатам и 16 лет в нашей стране.